Мой же атрибут огонь и металл, и если с огнем все понятно, искра находится у богини Юйянь в черном роднике, и как туда добраться я даже ума не приложу. Даже если мне каким-то чудом удастся добраться до черного родника, не думаю, что смогу снять барьер, запечатывающий проход к ней. К тому же она сейчас не имеет физического воплощения и поэтому неуязвима, хотя и сама ничего сделать не может. Да и не стоит забывать о двух демонических зверях, находящихся на вершине легендарного ранга, что охраняют ее. Не, искра пламени отпадает, а где искать искру металла я представления не имею. Во-вторых, Врана бы говорилось, что Нили почти моментально освоил закон пламени. Встает вопрос, почему, как он смог это сделать? После всех размышлений я пришел только к одному ответу. Все дело в опыте. Чем чаще сталкиваешься со стихией и ее проявлениями, тем быстрее можешь постигать суть ее закона. Ну, надеюсь, наличие моей первой жизни поможет мне в этом. Осталось только найти место, где сила закона будет максимально возможной, и тут опять нарисовываются проблемы. Лучшее место – это лавовые пещеры в подземном царстве, но вот у Ифрита те же самые атрибуты, и, если я сунусь в пещеры, есть огромный шанс, что он выберется раньше, чем я смогу познать суть законов. Мда, дилемма. Глава 63. Так молча мы добрались до усыпальницы Конмина. По дороге нам встретилось несколько ловушек, но мы прошли их на автопилоте, уж слишком простые они были. Я шел чуть впереди, освещая путь специальным факелом. При входе в усыпальницу императора перед нами предстала картина, больше напоминающая братский склеп, нежели усыпальницу первого императора. Я сразу зацепился за эту мысль. Уж слишком легко мы сюда пришли, парочка ловушек не в счет. К тому же где сокровища и охрана, вот ни за что не поверю, что в усыпальнице первого императора ничего нет. В книгах, что я читал в детстве, были разные описания захоронений всяких личностей. Так в них описывалось, что даже какого-то мелкого военачальника хоронили, запихнув в его усыпальницу горы золота, а тут пусто, странно все это. Во всем помещении было множество останков, как взрослых, так и детей. Я спустился в зал и начал их исследовать. Меня напрягало то, в каком положении они находились. Казалось, что они просто присели отдохнуть. «Ты чего там застыл?» — крикнул я Нили. Он так и остался стоять в проходе. «Что случилось? Ты что-то почувствовал?» — спросил я, подойдя к нему. «Это городское убежище. Сюда согнали стариков, женщин и детей. Хотели выпустить, когда опасность минует, но город пал. Они все умерли от голода. Такая судьба ждет и Светозар. Мне нужно становиться сильнее», — сжав кулаки, сказал Нили. «Сказать, что я прифигел от таких выводов, это значит промолчать. Я точно слышал, как моя челюсть ударилась об пол. Охренеть логика, да рядом с твоей логикой, парень, даже женская будет нервно курить в сторонке. А, ты думаешь, что это городское убежище? Серьезно? А надпись на перекрестке, что мы видели, тебе ни о чем не говорит? Вот только не надо мне втирать, что ты не смог ее прочесть. К тому же где ты видел убежище, которое нельзя открыть изнутри, да еще и с саркофагом посередине зала?» — указал я рукой вглубь зала. «Ага, если ты такой умный, может сам расскажешь, что здесь произошло», — сказал Нили, сложив руки на груди. «Любая усыпальница оборудована ловушками или стражем от воров или нежеланных посетителей», — начал я. «Ты сам видел, что коридор, по которому мы шли, не единственный, и готов поспорить на свою долю сокровищ, что один из них ведет из города. Скорее всего, они пытались выбраться из города, но по какой-то причине заблудились и пришли сюда. Ну а после, случайно или нет, активировали ловушку, что погрузило их в сон или какую-то иллюзию. Они сами не поняли, что умирают. Пф, бред», — начал спускаться в зал Нили. «Идем, нам нужно собрать все, что поможет нам стать сильнее. И этот парень прожил 600 лет или более, достиг небывалых высот в культивации». Я последовал примеру Нили и стал обыскивать останки. В основном попадался всякий хлам. Броня и оружие бронзового и серебряного ранга, но из-за воздействия времени она годилась разве что на переплавку. Парочка обычных пространственных колец с безвозвратно испорченным содержимым, неплохой камень души в красивой оправе и еще парочка женской бижутерии. Из всего найденного пока что ценность представлял камень души. Если носить его на теле, то он синхронизировался с аурой владельца и усиливал ее. Для воинов бесполезно, но для заклинателей и практиков самое то. Хотя я нацелился на бездонный камень, намного лучшую версию камня души, раза в три так, а он лежит в саркофаге вместе со страницей из книги демонических духов времени и пространства. Сам саркофаг я не ощущал, от слова совсем. Я чувствовал стены, потолок и даже с закрытыми глазами спокойно мог бы бродить здесь, не опасаясь наткнуться на колонну, но вот саркофаг я не чувствовал. На его месте, по моим ощущениям, должна быть пустота, и это меня напрягало. Ясно, что смерть этих людей связана с саркофагом, и похоже, только Нили может прикоснуться к нему, что в принципе и произошло. Будто в слоумо, я видел, как он прикасается к саркофагу, остановить его я уже не успевал, как и убраться из усыпальницы. Все, что успел, это воздвигнуть ментальные барьеры и задействовать технику ментальной защиты, что учил в монастыре. Столб белого света ударил в то место, где находился Нили. В ту же секунду по моим ментальным щитам был нанесен сокрушительный удар, полностью разрушив их. Резкая головная боль заставила меня упасть на колени, а когда я поднял голову, я сидел в своей старенькой Шкоде и курил в ожидании зеленого сигнала светофора. Мысли вяло текли в голове, составляя список продуктов, необходимых к покупке в магазине. Взгляд зацепился за людей на остановке, что кутались в теплые одежды. «Я на стальном ранге даже не замечаю таких холодов», — сказал я, и сознание тут же зацепилось за слово. «Стальной ранг?» Я опустил взгляд и увидел, что одет в какие-то странные одежды, напоминающие китайский халат. В панике стал оглядываться, не понимая, что происходит. Вдруг картинка поплыла, и вокруг стали прорисовываться контуры усыпальницы с ярким столбом белого света посередине. Сознание вновь начало уплывать, и передо мной стал проявляться интерьер моей квартиры. Приложив все силы, чтобы столб света не исчез из моего сознания, я попытался выбраться из усыпальницы. Я полз на четвереньках, пытаясь отойти от саркофага как можно дальше. Периодически в моем сознании появлялись места из моей прошлой жизни, а я забывал, для чего и куда я ползу. Сосредоточившись на одном действии, что мне надо ползти, я со слиным упрямством передвигал конечностями. В какой-то момент сознание рывком вернулось ко мне, и я понял, что нахожусь в коридоре за границей усыпальницы. Голова нещадно болела. Казалось, что кто-то взбил мои мозги в блендере, а потом вернул их мне. С меня ручьями стекал пот, и вся одежда была мокрой от него. С трудом привалившись спиной к стене, я попытался унять боль. Постепенно головная боль утихла, но не прошла совсем. Свет из усыпальницы угас, и я, поняв, что все закончилось, вошел внутрь. Нили стоял возле саркофага, жадно глотая воду из бурдюков. Недолго думая, я схватил его за правое плечо и развернул к себе. Мой правый кулак врезался в его скулу, откинув его на пару метров от саркофага. Он было дернулся, пытаясь уклониться от удара, но куда ему до скорости стального ранга. «Ты чё творишь?» – взревел Нили, доставая из пространственного кольца меч. Я ударил духовной силой. Конечно, я не целился в его сосуд души, а просто вбил его в стену. Но и этого хватило, чтобы он начал сплевывать кровь. «Долбанный придурок!» – кричал я, подходя к нему. Тело все еще плохо слушалось меня, но мне хватило силы и скорости, чтобы он не успел уклониться, и мой кулак врезался ему под дых, выбивая весь воздух из легких. «Из-за тебя я чуть овощем не стал», — продолжил я, думая о других, когда активируешь какую-то хрень. «Что?» — произнес Нили, хватая ртом воздух. «Только сейчас он обратил внимание на мое состояние. Идиот, как по-твоему умерли все эти люди? Эта хрень мне чуть мозги не спалила», — указал я на саркофаг. «Похоже, до него только сейчас начало доходить, что произошло. Как можно прожить 600 лет и быть таким идиотом?» — сказал я, направляясь к саркофагу. «Что ты сказал?» Позади меня вспыхнула жажда крови. Я лишь рыкнул в ответ, голова все еще болела, и на разговоры не было никакого настроения. Одним рывком я сбросил крышку саркофага. Вот теперь я чувствую его присутствие. Внутри, что и следовало ожидать, лежал бездонный камень в виде женской бижутерии и страница из книги демонических духов времени и пространства. Камень я забрал себе, а вот прикасаться к странице мне не очень-то и хотелось. Еще в детстве я размышлял, стоит ли пытаться овладеть этим артефактом, но одна мысль об этом приводила меня в дрожь. Как-то в прошлой жизни я читал произведение, где главный злодей выступал в роли доброго старичка-артефактора, что делал просто мегакрутые артефакты. Он раздавал их направо и налево, не прося платы за это, типа «используйте их, чтобы нести людям добро и свет». «Ага, дайте два». Вот только он забыл упомянуть, что за использование его артефактов использующий будет расплачиваться частичкой своей души. В итоге в конце книги все герои, что побеждали драконов, владык тьмы и т.д., оказались у него в рабстве, потому что их души принадлежали ему. Нет, трогать неизвестный артефакт такой силы не стоит. При том, что даже этот мудак за все время не смог полностью разобраться в нем. Помним, что он был удивлен, что книга перенесла его в прошлое, ну или что-то типа того. Нет, спасибо, мы как-нибудь своими силами обойдемся. Страницу свою забери и пошли отсюда, зло сказал я, направившись к выходу. Не успел я дойти до выхода из усыпальницы пары шагов, как передо мной возникла фигура Нили. Кто ты, и откуда знаешь о странице? Слушай, у меня жутко болит голова, из-за тебя, кстати, поэтому нет никакого желания сейчас тебе хоть что-то объяснять, прошел я мимо него, и не пытайся что-то понять, с твоей логикой это гиблое дело. Мы молча продолжили блуждать по катакомбам, каждый думал о своем, готов поспорить, что Нили пришел к каким-нибудь нереальным выводам, начиная от того, что я из темной гильдии и заканчивая, будто я посланник мудреца императора, что последовал за ним при его смерти. Вот кто меня за язык дергал. Так мы и блуждали целый день, попутно ставя отметки, чтоб не заблудиться. Я шел, прощупывая все пространство духовной силой. Если за стеной есть пустота, я ее найду. В начале второго дня я нашел искомое. За одной из стенок отсутствовала земля, что предположительно свидетельствовало о скрытом проходе. Ну, кажись здесь, остановился я напротив стены. Через пару минут обследования стены Нили нашел нажимный камень, что приоткрыл стену, но похоже механизм давно не смазывали, так как стена полностью не отъехала в сторону. Пришлось мне поиграть мускулами и отодвигать ее, даже активировал технику усиления. Коридор вел в довольно просторное помещение, полностью заставленное сундуками и стеллажами с разнообразными вещами. «Вот и сокровищница», — сказал Нили и пошел вглубь зала, выискивая что-то. «Ничего не трогай», не убедившись, что не поджаришь окружающим мозги, крикнул я вдогонку, а сам пошел в противоположную сторону. Я не стал брать все подряд, все-таки организовал поход Чэнь Лицзынь, да и остальным надо бы оставить чего-нибудь. К сожалению, никаких книг или учебных пособий здесь не было, на сундуки с золотом я не обращал внимания. Моей целью стали комплекты доспехов золотых и стальных рангов, а также парочка приличных мечей и другого оружия. Доспехов под себя я не обнаружил, на обычные доспехи стального ранга с нанесенными на них символами я не обращал внимания. Я искал только те, в которых запечатан демонический дух, их было мало, и все не подходили мне по атрибуту, что слегка огорчало меня. Мое внимание привлек постамент, на котором располагался совершенно обычный меч Дао. На нем не было никаких украшений, которые так любят аристократы, местами он даже был покрыт ржавчиной. Однако никто в сокровищницу обычный кусок железа не принесет, к тому же я проверял все духовной силой в поисках доспехов и оружия с демоническими духами, и в отличие от остальных предметов в сокровищнице, когда я проверял этот меч, моя духовная сила провалилась в него. Я подошел, поближе рассматривая меч. По всем признакам выходило, что это духовное оружие, древний шедевр, сотворенный кузнецом, достигшим абсолютного понимания в оружии и его создании. При напитке его духовной силой оружие сливается с хозяином, помещаясь в сосуд души, после этого его не потерять, не сломать, он до конца жизни остается со своим владельцем. Да и потерь духовной силы при использовании этого оружия нет, в чем-то он даже лучше меча бога грома, но никаких дополнительных бонусов он не дает, и использовать его можно только пока у тебя есть духовная сила. Однозначно берем. «Ты тут что собираешься всю сокровищницу вынести?» – раздался голос позади меня. «В отличие от некоторых я думаю о своей семье, и мне требуется наполнить сокровищницу своего будущего клана», – развернулся я к Нили. «А вот ты мог бы принести какой-нибудь доспех своей семье, ясно, что не из благих побуждений, но хотя бы, чтоб повысить свой статус в семье. К тому же я слышал, что клан Небесной Метки довольно беден, а после твоей выходки с Шэньсю священная семья надавила на твой клан. Не хочешь загладить вину и принести им доспех стального ранга? Они бы смогли продать его за десяток миллионов и Олимби подправить свои финансы, или помочь своим друзьям. Раз тебе так свезло наткнуться на сокровища, решив, что с меня хватит как сокровищ, так и компании Нили, я отправился на выход. И куда ты? На выход, в лагерь. Хватит с меня этих приключений. На какой выход? Его нет. Мы больше суток блуждали по этим коридорам и не нашли его. Выход всегда был, сказал я с тяжелым вздохом. Ты же как-то сюда попал. Больше не говоря ни слова, я бодрым шагом направился в зал, откуда началось наше приключение. Зайдя в первый зал, я оглядел потолок. Дыра, через которую я спрыгнул вниз, все так же была на месте. Мы можем искать нормальный выход еще несколько дней, но я предлагаю воспользоваться этим, указал я на дыру в потолке. И как по-твоему я смогу забраться по отвесной стене? Используй мои следы. На твоей первой звезде бронзового ранга это не должно быть проблемой. Нили впал в ступор. К слову, определить ранг кого-либо вот так, лишь посмотрев на него, невозможно, даже в принципе. Можно почувствовать наличие демонического духа в сосуде души и тем самым предположить, что человек на серебряном ранге. Можно по косвенным признакам, скорости и силе удара определить примерный ранг или когда кто-то выпускает свою духовную силу. Также есть техники, определяющие ранг, но для них нужно сидеть неподвижно, чтоб проверяющий смог проникнуть своей духовной силой в тебя и не навредить при этом. А вот так сходу, только глянув на кого-то, нереально, если только не знать заранее из ранобы, но об этом способе я решил умолчать. Активировав техники усиления и укрепления тела, я просто вбил пальцы в горную породу и стал подниматься наверх. Нили последовал за мной. Где-то на середине пути я нашел меч, вбитый в стену, с привязанной к нему веревкой. Стало понятно, каким образом спустился Нили. Самым трудным участком оказались последние метры. Рыхлая земля у поверхности не позволяла, как следует закрепиться на ней. Сказав Нили, ждать здесь, я одним рывком подбросил себя вверх и выпрыгнул из ямы. Сбросив ему его же веревку, вытащил парня наружу. Наше триумфальное возвращение было омрачено розовым демоном, что врезался в меня, перекрыв кислород двумя своими немаленькими выпуклостями приятной упругости. С огромным трудом оторвав от себя Ланжа, я вкратце пересказал подошедшим парням о том, как можно спуститься в катакомбы и где находится сокровище. Чэнь Лицзынь быстро организовал народ, и уже к вечеру все сокровища были подняты на поверхность. Намечалась гулянка, дабы отпраздновать сие событие. Глава 61 Ред. К концу похода у меня начал дергаться глаз, все мысли были только о Светозаре и окончании этого безумия. При воспоминаниях о последней ночи в городе Древней Орхидеи меня бросало в холодный пот. Если кто-то в ту ночь и праздновал, то точно не я. Всю ночь мне приходилось ныкаться по разным щелям от неизвестно как напившейся Хуянь Ланжа. Красивая и сексуально раскрепощенная девушка, к тому же напившаяся, которая напролом идет к своей цели. Это страшно. Не только она тем вечером чудила. Парни с бушующими гормонами на волне эйфории от найденных сокровищ, и весь этот бурлящий коктейль приправлен вином, некоторые даже впервые попробовали его. Для нас, меня, Сонга, Лицзыня, Хонга и его людей, кто в этот вечер не пил, он обернулся сущим кошмаром. Детишкам, Ецзыюнь, Сианин, Нили и Шэнь Юэ, конечно, пить не давали, но и без них проблем хватало. Я начал задумываться, а стоили эти сокровища всей этой нервотрепки. Конечно, моей целью были не сокровища. Я мог в любое время прийти и найти их и поднять статус своей семьи, но это было довольно зыбко. Вот если бы поймал лидера группы темных и принес бы его божественной семье, был бы совсем другой расклад. А так везде получился пшик. Лидера проворонил, Нинер обидел, а за компанию и Ецзыюнь, что полностью поддерживает подругу, да и с Нили все пошло наперекосяк. Короче, накосячил везде, где мог, и как все это выпрямлять ума не приложу. На одном из привалов Нинер сидела в одиночестве, подруга куда-то смылась, и я решил, что это шанс хоть как-то исправить ситуацию. Ведь когда-то я хотел помочь девочке стать более самостоятельной, а не то, чтобы она была зависима от Нили, но как говорится, что-то пошло не так. И раз с чего-то же надо начинать, пусть Нинер будет первой, хуже уже все равно не сделаешь. «Привет», — подошел я к девушке. «Позволишь?» — я уселся рядом, думая, с чего начать разговор. «Ты уж прости за те слова, я сорвался, они, наверное, показались тебе очень грубыми. Я, конечно, понимаю твою ситуацию, вся эта свадьба с Шэньфэем, учитывая, что он тот еще урод. Вы не первый, старший брат, кто говорит, что я должна помочь семье», — грустно ответила Нинер. «Но почему я должна выходить замуж за него? Если смотреть с этой стороны, не ты первая и не ты последняя. Среди аристократов обычное дело, что брак заключается по расчету, не то положение в обществе, чтобы по любви. А если с другой стороны, а какая есть альтернатива? Нина вопросительно посмотрела на меня. Эх, это будет сложно. Послушай, начал тереть я виски, посмотри на ситуацию со стороны. Священная семья давит на семью крылатого дракона, причем успешно. Какой выход есть у вашей семьи из сложившейся ситуации? Твой отец сам загнал семью в эту яму и теперь не знает, как выбраться из нее. И в это сложное время, когда ему нужна любая поддержка, ты отворачиваешься от него. Но выходить за Шэньфэя, так предоставь отцу другое решение, не отворачивайся от него. Думаешь, он не знает, что за человек Шэньфэй, и на какую судьбу он тебя обрекает? У него просто нет альтернатив. Но что я могу сделать? Все отказались брать меня в ученицы и помочь с расторжением брака. Вот ты заладила со свадьбой, решить проблему с Шэньфэем, дело парочки дней. Вот только, что будет дальше? Думаешь, священная семья отстанет от твоей семьи, если ты просто разорвешь помолвку или сбежишь? Они просто разорвут твою семью на куски. Ну, на самом деле никто им этого не позволит. Подумай, чем бы ты смогла поддержать отца, сделав его положение сильнее, и проблема свадьбы отпадет сама собой. Сианин надолго задумалась, но, видимо, не могла придумать ничего дельного. Ладно, дам подсказку, граница священных небес, каждый, кто побывал там, на особом положении в Светозаре. Это раз. Так получилось, что я в курсе, кто скупал траву дымника пурпурного. Она не моя, дернулась Сианин. Меня попросил друг скупить ее. Хорошо, но ведь твоему другу не нужна трава, ему нужны деньги за нее. Продай ее своему отцу, а он перепродаст дороже, все в плюсе. Твой друг получит деньги, твой отец небольшое усиление за счет того, что трава сейчас многим нужна. Уверен, он сможет лучше ею распорядиться, чем просто продать за деньги. Но вдруг старейшины захотят забрать ее всю себе? Ох, я же сказал, продай отцу, а не отдай старейшинам, им об этом вообще знать незачем. И кстати, продай по рыночной цене. Не стоит обижать друга. Вот видишь, я почти сходу нашел две возможности сделать твою семью сильнее, а там глядишь, и свадьба будет поставлена под вопрос, продолжил я после небольшой паузы. Ты знаешь, за небольшой период времени я уже успел немного попутешествовать и могу сказать уверенно, что переносить тяготы путешествия всегда легче, зная, что тебе есть куда вернуться и где-то будут рады твоему возвращению. Не стоит бездумно сжигать мосты. Да, я прекрасно помнил, что в самой первой временной линии Сианин просто ушла в чащу мрака, бросив семью на растерзание священной семьи. Я совершенно не приемлю, когда говорят, что умрут за кого-то. Умереть легко, с этим любой дурак справится, а вот жить сложно и трудно. Конечно, сбежать куда-то, бросив всех и вся, что может быть легче. Да, бывают разные ситуации, и иногда бегство – лучший вариант, но эта ситуация не из тех. Я был уверен, что Сианин справится и найдет верное решение. К тому же, я слегка пихнул девушку плечом. Ты всегда можешь взять пример с Хуянь Ланьжа и подмять Шэньфэя под каблук. Чем тебе не вариант? Подмигнул я Нинэр. Сианин слегка улыбнулась, но после глубоко задумалась, а я не стал мешать ей в этом. Надеюсь, она перестанет зацикливаться на свадьбе и посмотрит на проблему шире. На следующий день на ночной стоянке, я как всегда ушел проверять дальние подступы к лагерю, на деле же просто отошел подальше и погрузился в медитацию, чтобы хоть как-то сбросить нервное напряжение. Приближающуюся Сианин я почувствовал задолго до того, как она вышла на полянку. «Ну как?» – подумала. «Да», – твердо кивнула девушка. «Я поступлю, как советовал старший брат, и еще я поняла, о чем говорили мне остальные. Я зациклилась на свадьбе. Честно сказать, даже мысль о ней приводила меня в ужас. Я видела перед собой только ее, не замечая, что и моему отцу также не по нраву такое решение. Но, как и сказал старший брат, это не главная проблема, моя семья слаба, именно поэтому я в таком положении. Сейчас как никогда я отчетливо это понимаю, что до этого думала только о себе, не замечая, как тяжело приходится остальным. Хорошо, и я должна стать сильнее не ради отмены свадьбы, а чтобы сделать мою семью сильнее, и никто не смог ставить подобные условия моей семье. Как и сказал старший брат, если я просто отменю свадьбу, священная семья растерзает семью крылатого дракона. Но если моя семья будет сильнее, то они не посмеют этого сделать, и я смогу отменить свадьбу без серьезных последствий для семьи. Что ж, раз ты решила действовать в таком ключе, то позволь мне немного прояснить ситуацию. Уверен, тебе никто не рассказал всю подноготную ситуации, просто взвалили на тебя такой способ решения проблемы. Начал я свой рассказ, когда Сианин присела напротив. Лет 10 назад твой отец решил, что ваш клан достаточно силен, чтобы стать одной из главных семей. Вот только, это детям в академии говорят, что чтобы стать главной семьей нужно взрастить 3 культиваторов стального ранга, на деле все гораздо сложнее. Главных семей всегда 3, не 2, не 4, всегда 3. Это делается для того, чтобы не было равенства в политической жизни города. Всегда есть перевес в одну из сторон, сражаться за власть одному против двоих сложно, при этом никто не хочет уничтожать семью, что осталось в одиночестве, иначе останется только 2 семьи и начнется раскол. Твой отец, видимо, решил сбросить священную семью, в принципе цель он выбрал правильно. Ты прекрасно смогла оценить, что из себя представляет священная семья. Многие в городе ими недовольны и были бы только рады, если бы их скинули. Возможно, именно на это и делал расчет твой отец. Вот только он просчитался, другие знатные семьи не поддержали его или не то количество, на которое он рассчитывал. Результатом стала месть священной семьи, другие главные семьи не вмешиваются в это. Раз твой отец посчитал себя достаточно сильным, значит и удар должен держать. И если твой отец сможет выдержать, то другие главные семьи поддержат его, осадив священную семью. Но пока у него получается не очень, твоя семья уж очень быстро теряет позиции. Да, согласилась со мной Нинер. Всего за несколько лет мы лишились половины производств и имущества. Ага, теперь понимаешь, почему никто не вмешивается. Твой отец просчитался, в результате семья под давлением, а его позиции главы резко ослабли и слабеют с каждым днем, когда твоя семья теряет позиции в обществе. Трава дымника пурпурного очень нужна алхимикам, задумалась Нинер. С ее помощью отец сможет заручиться их поддержкой. А если я пройду в границу священных небес, то глава города обязан будет вмешаться, чтобы защитить меня, и если я не уйду из семьи, то и она получит частичку этой защиты. Мы сможем укрепить свои позиции, а там и другие семьи могут помочь, раз мы смогли остановить падение. Правильно, таким образом, ты дашь отцу большее поле для маневра и развяжешь ему руки. Вот и ладно, раз ты поняла, как действовать, то вперед, дерзай, сказал я, вставая. Я тебе здесь особо и не нужен. Сианин тут же подскочила и набрала воздух в легкие. Опять 25, промелькнула паническая мысль. Старший брат, Мавей, возьмите меня в ученицы, вновь сказала Сианин. Где-то я уже видел это. Мы ведь уже вроде решили, что я тебе особо не нужен. Я знаю, что сейчас мне и моей семье нечего предложить за ученичество, но я обязательно стану заклинателем демонов легендарного ранга. Не для того, чтобы избавиться от свадьбы, а чтобы вернуть былую силу своей семье, и в будущем мы окажем всесильную поддержку вашей семье. К тому же, я совершила большую ошибку. Что на этот раз? Спросил я, не ожидая ничего хорошего. Я сбежала из дома, произнесла Сианин, набравшись смелости. Чейекго, проклятие, я же помнил, что ее не должно быть. Это как понимать? После того, как стало известно о моей болезни и выздоровлении, священная семья и старейшины стали настаивать на официальной помолвке, и я сбежала. Ты хоть понимаешь, что там сейчас творится из-за твоей выходки? Теперь да, понимаю, погрустнев, произнесла девушка. Поэтому и прошу взять в ученицы, у вас есть немалый статус в обществе и связь с божественной семьей, они смогут прикрыть мою семью от гнева священной семьи, если от нее вообще что-то осталось. Я теперь сомневаюсь, что твой отец все еще глава клана. Посмотрел я на бледное лицо девушки, до которой дошло, что она натворила. Я стал расхаживать из стороны в сторону, думая о том, как все исправить. Весь план был прост: помочь Сианин и получить свои премиальные. Она моя должница вместе с ее семьей, и, когда тут начнется переезд в область драконьих руин, мы смогли бы сильно возвыситься с их поддержкой, там ведь власть заново будет перетасовываться. А теперь, стоит ей вернуться, как ее тут же посадят под замок, и не факт, что в своем доме, могут и в поместье священной семьи утащить, или того хуже, сразу выдадут за Шэньфэя. План сложился внезапно, все или ничего. Самым слабым местом был отец Сианин, если он вовремя не сориентируется, все полетит к чертям. Определившись с действием, я рванул к Сонгу. Быстро обрисовав ситуацию, я вернулся к Сианин, что продолжала стоять на полянке, переминаясь с ноги на ногу. «Ну, кашу ты заварила, в принципе иметь в ученицах такого гения, как Сианин, хорошее решение, и теперь я уверен, что, когда придет время платить по счетам, она не сбежит в чащу мрака, заявив, что это не ее заботы, и ее влюбчивость в первого встречного, что помог ей, мне не нужна. Надеюсь, что она проходит, а значит с этой стороны проблем не возникнет, да и самой девушке это на пользу пойдет, трезво взглянуть на мир, а не витать в облаках, что придет принц и все решит. Простите, наставник Вэй, я еще не давал согласия, так что пока не наставник, и извиняться тебе следует не передо мной. Угу, старший брат, позволь узнать. Ецзыюнь рассказывала, что мастер Емая не требовал от тебя какой-либо оплаты за ученичество. Эф, тоже сравнила. Наставник Емая достаточно силен и влиятелен, чтобы выбирать учеников, желая лишь передать знания и желая их возвышения в культивации. Я же даже близко не стою с его положением, к тому же со мной не было столько проблем. Тут скорее он чуть не подрался с божественной семьей из-за меня, а не как у тебя. Никто не хочет связываться и переходить дорогу священной семье, подумалось мне. И потом, с чего Ецзыюнь решила, что все бесплатно, потому что сразу не была обговорена цена ученичества. Эф, какие же вы все еще дети. Емая взял меня в ученики из расчета, что я достигну легендарного ранга и поддержу семью в юге. Он не берет в ученики кого попало, а только с прицелом на будущее. Уж поверь, он прекрасно понял, что я об этом знаю и что меня это устраивает. Так что с ценой все решилось, даже не произнося слов. Значит так, для всех официально ты моя ученица, и вот тебе первый урок. Если кто-то сильный оказывает тебе услугу и не оговаривает цену, значит цена будет непосильно огромна. Ты еще слаба, так что, если кто попросит услугу, бери оплату сразу, ибо оказанная услуга ничего не стоит. Что же касается оплаты твоего ученичества, ты уже назначила цену, но без согласия главы крылатого дракона. Глава 62. Ред. До Светозара оставался один привал и полдня пути. Я ожидал возвращения Сонга на этом привале, конечно, можно было бы задержать группу. Лицзынь не стал бы возражать, но я опасался, чтобы не получилось, как в известном фильме, еще слишком рано, а вот теперь слишком поздно. На привале я осматривался по сторонам, что-то не давало мне покоя, я упускал какую-то деталь. Мой взгляд зацепился за Шэнь Юэ, и то, как он гаденько ухмылялся, глядя в сторону Сианин и Ко. Оглядев его часть группы, мне показалось подозрительным, что их как будто стало меньше. Подойдя к Ехонгу с Чэнь Лицзыньем, я решил прояснить ситуацию. Оказалось, что прошлой ночью исчезла та группа, что присоединилась в середине пути. Никто не придал этому значения, ведь все считали, что они должны были следить тайно, а не вернуться с общей группой. Мои опасения частично подтвердились. Через какое-то время я почувствовал приближение небольшой группы. Сонг должен был вернуться один. Взглядом я нашел Сианин, что сидела возле Ецзыюнинили. «Запомни, что бы ни случилось, не отходи от меня и не позволяй себя увести», — сказал я, подойдя к группе. «Я не позволю причинить вред Сианин», — вскочила Ецзыюнь. «Молодая госпожа, вам лучше не вмешиваться, иначе это не так поймут, сейчас не детские разборки, типа не дам подругу в обиду, все сложнее». Стоило нам закончить, как к Чэнь Лицзынью подбежал караульный. «Там группа из священной семьи, они требуют пропустить их, пусть проходит, и позовите Шэнь Юэ», чувствуя неладное, приказал Лицзынь, бросив взгляд в мою сторону. Группа была стандартной, 3 серебряных и глава группы золотой ранг. Они прошли к Чэнь Лицзынью и вместе с ним направились в нашу сторону. Я шагнул чуть в сторону, закрывая от них Сианин. Естественно, это не осталось незамеченным как группой священной семьи, так и всеми остальными. Я представитель священной семьи и говорю от их имени. «Я здесь, чтобы вернуть беглянку Сианин в Светозар», — твердо сказал он, глядя на меня, решив, что контролирует ситуацию. «Хм, неужели Сяюнь Фан смог так долго скрывать факт пропажи дочери?» — удивился я. «Как он сказал, вернуть в Светозар, не в семью крылатого дракона. И почему посылают бойцов священной семьи, а не крылатого дракона?» Думаю, подобные мысли крутились в головах всех, кто хоть сколько-то разбирался в ситуации. Мельком глянул на ехидную рожу Шэнь Юэ. Вот и понятно, откуда утечка. Наверное, подслушал, как Сианин рассказывает все подруге. «Беглянка, не понимаю, о ком вы», — Сделал я шаг навстречу людям из священной семьи. Я, Мавей, официально заявляю, что со вчерашнего дня Сианин, дочь семьи крылатого дракона, является моей ученицей, громко и отчетливо произнес я, тем самым ошарашив всех присутствующих. «Что? Что ты несешь?» — крикнул Шэнь Юэ. «Какая еще ученица? Она обещана моему брату и сбежала, нарушив договоренности». Краем глаза я заметил Сонга, который что-то шептал Сианин на ушко. «Я официально заявляю, что не сбегала из семьи и никаких договоренностей со священной семьей не нарушала», — вышла из-за спины Сианин. «Мое отсутствие в Светозаре и ученичество у наставника Мавея согласовано. Ложь, в священной семье никто не знал о твоем уходе», — зло процедил представитель. «ПФ, с каких пор дочь семьи крылатого дракона должна отчитываться перед священной семьей?» — фыркнул я. «Не понимаю, о каком бегстве может идти речь», — высказался Чэнь Лицзынь. «Сианин все время была в составе группы и не покидала ее. Она принадлежит священной семье», — начал терять терпение их представитель. «У нас договоренность о браке. Официальной свадьбы не было, как и помолвки, и, даже если была устная договоренность, пока она числится в составе другой семьи, вы не вправе указывать ей, может она выходить из города или нет. Так что валите отсюда со своими хотелками, ну же давайте, нападайте. Да как ты смеешь, глава какого-то мелкого клана, идти против воли священной семьи? Парни, тащите эту ПУ сюда». Они не успели сделать и полшага, как я обрушил на них давление духовной силы, вырубив минут на 10 точно. «Ты напал на священную семью», — заверещал Шэнь Юэ. «Заткнись уже», — сказал Нили, вырубив его ударом ладони. «Ой, дурак», — сказала Хуянь Ланьжа, и гордо удалилась. «Надеюсь, ты сможешь объясниться перед моим отцом», — сказал Чэнь Лицзынь, тяжело вздохнув. «Мы двинемся в путь через час, дольше я не смогу их задерживать». Кивнув ему, я схватил Нинер и рванул в Светозар. Через пару вдохов Сонг нагнал меня. «Рассказывай», — посмотрел я на Сонга. «Глава Юньфан под домашним арестом. Сегодня должно состояться собрание старейшин по поводу снятия его с должности и выбора нового главы. Я смог с ним переговорить, так что он в курсе плана и сам начнет действовать». «Понятно, успеваем», — вполне оценив скорость, — подытожил Сонг. «Но почему пришла группа из священной семьи, и как они узнали, где Сианин?» «Гаденыш Юэ подслушал нашу красавицу и отправил своих людей вперед», — предупредил своих. «Следи за окружением, чтоб тебя не подслушали, ученица. А насчет группы, тут одно из двух. Либо Шэнь Фэй решил вернуть тебя, а то как же, посмела сбежать от него, или священная семья хотела подстраховаться и спрятать тебя, чтоб не появлялась и не испортила все. Что теперь будет?» — с грустью спросила Нинер. «Хороший вопрос. Сама что думаешь? Сяй обвиняет отца в предательстве и становится главой. Он пойдет на слияние со священной семьей. Он сам убеждал всех, что это лучший вариант», — стал размышлять Сианин. «И что будет при слиянии? То же, что и сейчас, только мгновенно», — слегка поразмыслив, сказала девушка. «Всех наших людей уберут, поставив своих. Нас же задвинут куда-нибудь, лишив всего, а потом будут использовать как разменную монету». Шэнь Хун довольно хорошо отладил способ, как уберечь членов клана. «Подобных вам отправляют на смертельные задания, или при нашествии Орды вы встречаете ее в первых рядах, в то время как основная семья отсиживается в сторонке. Думаю, твой отец слишком поздно понял, что Сяй работает на священную семью. Заяви он о предательстве сейчас, его бы никто не послушал, слишком слабые позиции у него. Сяй начал бы всех уверять, что он делает это ради семьи и после слияния все будет как прежде и даже лучше. Его позиции сильны. Шэнь Хун манипулирует Сяй, обещая должность главы клана Крылатого Дракона, а сам собирается полностью уничтожить его. Демон Лорд, глава Темной Гильдии, манипулирует Шэнь Хуном, обещая должность главы города, а сам собирается стереть Светозар в пыль. Забавно. «На собрании держись к нам поближе. Сяй, заклинатель демонов стального ранга, как бы ни дошло до бойни», — предупредил я девушку. «Мы сделали небольшой крюк и вошли в город с других ворот, на которых стояли приятели моего отца. Они хорошо меня знают и никому не сообщат о нашем возвращении. Не хватало мне еще по городу бегать от священной семьи». В просторном зале, предназначенном для торжественных мероприятий, собрались все старейшины семьи Крылатого Дракона. Помимо них на собрание были приглашены значимые и уважаемые люди семьи. Хоть зал предназначался для праздничных и торжественных мероприятий, но сегодня атмосфера в зале была далеко не радостной. Старейшины сидели с грустными и задумчивыми лицами. Люди, находящиеся в зале, перешептывались и хмурились, чувствуя неладное. Из боковых дверей в зал вошел нынешний глава клана Ся Юньфан, его сопровождало двое бойцов семьи. Появление главы под конвоем вызвало очередную волну разговоров, на некоторых лицах читалось негодование, другие же пытались понять, что происходит. Проследовав к центральному месту, Ся Юньфан обратился к собравшимся. «Дорогие родственники», — начал речь глава, — «сегодня по просьбе главного старейшины мы собрали расширенный совет семьи. Вопрос, стоящий на повестке дня, чрезвычайно важен, и именно ответ на него будет решать дальнейшую судьбу крылатого дракона. Прошу отнестись со всей серьезностью и ответственностью». «Друзья», — встал Ся и начал свою речь, как только глава сел, — «все вы знаете, в каком тяжелом положении находится наш клан. 10 лет назад мы попытались пробить себе дорогу к вершине, и сейчас мы видим результат. Бесспорно, наш лидер Ся Юньфан, не жалея себя, прикладывал все силы для нашего возвышения», — обвел взглядом присутствующих Ся и. «Этого оказалось недостаточно. Священная семья почти уничтожила наш клан. Лишь титаническими усилиями и жертвуя собой во имя клана, нам удалось сдерживать их от полного уничтожения клана. Все знают, что в последний год священная семья ослабила тиски, и это связано с предстоящей свадьбой нашей горячо любимой Сианинер с наследником Шэньфэем. Мне, Ся и, стоило огромных усилий, дабы договориться о подобном союзе. Благодаря этому союзу, мы не только спасемся от уничтожения, но и возвысимся. Вернем былое величие клана. Однако все те усилия, что я прикладывал для защиты клана и возвращения его величия, были перечеркнуты в один миг. Друзья, с огромным прискорбием хочу сообщить, что Сианинер сбежала. Как это возможно? — крикнул кто-то, перекрикивая поднявшийся гул. — Это ложь, она не могла так поступить с семьей. Я не верю, нам нужно вернуть ее и во всем разобраться. Друзья, — крикнул Ся И, привлекая внимание к себе, — мы уже отправили несколько групп для ее поисков. Как только Сианинер вернется, мы разберемся в причинах ее побега. Сейчас же есть более серьезные проблемы. Дождавшись, когда в зале наступит тишина, старейшина продолжил: священная семья в гневе. Она считает, что мы хотим столь неуважительным образом разорвать помолвку. Поверьте, я прикладывал все свои ресурсы, дабы успокоить старейшин священной семьи, но, к сожалению, они отказываются от любых переговоров, ссылаясь, что нынешний глава не держит слова и не соблюдает договоренностей. В связи со всей этой ситуацией был собран этот совет. Я ставлю вопрос о снятии Ся Юньфаня с должности главы клана Крылатого Дракона. В зале воцарилась тишина, все пытались осмыслить только что произнесенные слова. Друзья, давайте смотреть правде в глаза. Нынешний глава своими действиями довел клан до подобного состояния, половина активов клана находится в руках священной семьи, — высказался один из старейшин. И вот когда, казалось бы, кризис миновал, глава Юньфан в своем высокомерии снова подставляет клан. Уверен, что побег Сианинер произошел с его одобрения. Последние события наглядно показали нам, что Ся Юньфан не способен поставить интересы клана выше личных, — взял слово Ся И. — Поэтому считаю, что он не может занимать пост главы клана. Давайте голосовать. Я, Ся Юньфан, приму любое решение семьи. — встал со своего места Юньфан. В зале вновь поднялся гул голосов. Все переговаривались, не скрываясь, обсуждая услышанное, однако единства в высказываниях не было. Видя, что люди все еще колеблются, Ся И вновь встал, собираясь произнести речь, как вдруг за дверьми зала послышались звуки сражения. Двери зала раскрылись, впуская двух молодых людей, сопровождавших Сианин. Позади них Ся И заметил парочку преданных лично ему стражников. «Нинер», — вышел вперед мужчина из толпы, — «что происходит? Нам сказали, что ты сбежала». «Дорогие родственники», — начала Сианин, встав между толпой и старейшинами, и слегка поклонилась, — «позвольте мне развеять то недопонимание, что произошло. Я, Сианин, не сбегала из клана. Мое отсутствие было согласовано с отцом Ся Юньфанем. Все эти дни я была с группой молодого господина Чэнь Ли Цзинья. Я отправилась в данную экспедицию, потому что до меня дошли слухи, что там будет присутствовать мастер Мавэй. Желая только блага своей семье, я решила попросить мастера Вэя взять меня в ученицы, дабы достичь высот в культивации и укрепить позиции семьи в городе. Семья Крылатого Дракона», — сказал я, выйдя вперед. «Я, Мавэй, воин духовной силы стального ранга, официально заявляю, что со вчерашнего дня Сианин является моей ученицей. Что, что все это значит? Начал верещать старейшина, что до этого поддерживал Сяи. Глава, как это понимать? Почему вы молчали? Мастер Вэй встал со своего места Сяюньфан и поприветствовал меня, сложив руки. Я рад, что вы взяли мою дочь в ученицы, и прошу вас позаботиться о ней. Что же касается причин, почему все было сделано в тайне от семьи, то позвольте мне поделиться информацией, что недавно стало мне известно. Главный старейшина Сяи много чего сказал в мой адрес, как хорошего, так и плохого, обвел взглядом собравшихся Сяюньфан. Я признаю, что некоторые вещи произошли из-за моих просчетов, но самой главной моей ошибкой было то, что Сяи все еще занимает должность главного старейшины. Недавно у меня появились доказательства того, что главный старейшина не просто пренебрегал своими обязанностями, но и полностью служил другой семье, выдавая все наши планы и указывая на наши уязвимые места. Я подтверждаю слова главы клана, встал со своего места старейшина Сиалун, глава разведки клана. Мы давно подозревали Сиаи в сговоре со священной семьей и лишь недавно к нам в руки попали официальные документы, подтверждающие это. «Да как вы смеете?» – взревел Сиаи. «Все, что я делал, было направлено на благо семьи. Ложь, ты давно перестал заботиться о семье и сговорился со священной семьей. Как ты объяснишь, что руда, добытая из шахт, попала в руки священной семьи еще до того, как на нее якобы напали демонические звери?» – сказал Сяюньфан, беря папку из рук Сяолуна. «А те три группы, что отправились за алхимическими растениями? У меня тут письма, написанные твоей рукой, где ты требуешь определенную сумму от священной семьи за то, что сдал маршрут этих групп. Напомню, что они так и не вернулись, а ведь их возглавляли твои родственники», почти рыча, произнес Сяюньфан. Атмосфера в зале резко накалилась, некоторые члены семьи начали гневно смотреть на главного старейшину. Резкий всплеск духовной силы остудил пыл присутствующих. «Ты!» Волны силы расходились от Сианин, ее глаза налились светом, а все тело обволокла легкая дымка из духовной силы. В следующее мгновение из ее спины выросли два белоснежных крыла, сотканных из духовной силы. «Ты виновен в исчезновении старшей сестры Цзы. Неужели это действительно трансформация души? Впервые такое вижу». Удивленные возгласы доносились из толпы. Все старейшины и глава были в шоке от произошедшего. «Мда, а еще меня гением называют. Вот она, истинный гений номер один Светозара», — подумал я, подходя к Сианин. Трансформация души – редчайший случай, когда духовная сила принимает физическую форму, не благодаря техникам, а от простого желания владельца. Это говорит о высоком контроле, пусть сейчас это и было сделано неосознанно. Надо будет больше времени уделять закалке и ее навыкам боя. Она уже всем показала, что достичь стального ранга для нее расплюнуть, да и легендарный для нее не проблема. «Успокойся», положив руку на плечо девушки, прошептал ей на ушко, «твой отец во всем разберется». Я бросил взгляд на Сяюньфаня и, получив утвердительный кивок, начал выводить Сианин из зала. Не хватало, чтобы она еще кинулась в бой с Сяи. Конечно, мы бы скрутили его вместе с подпевалами, но хвататься за мечи последние в таком деле. Сяюньфан должен все сделать официально, чтобы потом никто не сказал, что он якобы силой удерживает место главы. Глава 63 ред. Мы с Нинер сидели в поместье семьи Ма. В ожидании новостей от Сонга мы с отцом разбирались в сокровищах, вынесенных из города древней орхидеи. Конечно, хотелось все поместить в сокровищницу, которую еще предстояло сделать, но я ожидал скорые траты, поэтому следовало перевести часть сокровищ в Ялимби. Как и обещал отец, поместье уже перестроили по новому плану, и для создания защиты все было готово. К вечеру вернулся Сонг с последними новостями. Сяюньфан ожидаемо остался главой, а Сяи, одного старейшину и еще парочку влиятельных людей сняли с должности. Сяи был арестован прямо в зале, остальные помещены под домашний арест. Примерно через неделю состоится разбирательство, где скорее всего Сяи вынесут смертный приговор. Как я понял, он не только продавал священной семье планы крылатого дракона, но и подставлял неугодных членов семьи, которые впоследствии исчезали. Сомневаюсь, что священная семья лично убирала неугодных. Скорее всего, этим занималась темная гильдия, поэтому никаких официальных обвинений священной семье предъявлено не будет. На следующий день нас попросили прийти в поместье Крылатого Дракона. В этот раз заседание проходило в меньшем зале. Помимо старейшины главы клана, также присутствовали и представители священной семьи. Как и ожидалось, они требовали официальной помолвки Шэнь Фэя и Сянин, на что Ся Юньфан заявлял, что не будет ничего требовать от гения семьи, что прошел трансформацию души. Если же его дочь полюбит наследника священной семьи, то он будет только рад счастью дочери. Я же сразу заявил, что, пока Сянин не достигнет стального ранга, ни о какой помолвке и речи быть не может. Священная семья скрипела зубами, грозилась карами, но ничего поделать не могла. Ся Юньфан полностью прикрылся мной в этом вопросе. После того, как представители священной семьи ушли, Ся Юньфан заявил, что собирается вновь жениться на сестре старейшины Сиалуна. Как объяснила Сянин, они были очень дальними родственниками, седьмая вода на киселе, и положение Сиалуна также было шатким в семье. Теперь понятно, как он переманил его на свою сторону. Я полностью погрузился в работу по установке защиты на поместье. Нагрузил Нинер теорией и физическими тренировками с закалкой тела, пока с нее хватит. Провозившись с защитой неделю, я остался ей доволен. Как говорится, идеальной защиты не бывает, и ее можно совершенствовать годами, но на моем уровне знаний вышло просто превосходно. Я не просто так посвятил всего себя обустройству поместья. Отец бегал, заканчивая последние штрихи к официальному признанию нас благородным кланом. Парочка семей, прослышав про мой конфликт со священной семьей, отказались вступать в наш клан. Ну и нам лучше, сразу отсеялись слабые звенья. Я же пытался отвлечься за работой от мыслей, как буду объяснять свою выходку Чэнь Чжэнлуну. Уверен он, как и я, рассчитывал, что мы, став кланом, постепенно будем набирать силу, а он в свою очередь будет опутывать нас совместным бизнесом и договорами. Сейчас же непонятно, что я этим хотел добиться. Уйти из-под покровительства божественной семьи, или что все это значит? Вариант, решил помочь девочке, как-то не катит. Не такого ждут от главы клана, это лишь показывает мою недальновидность. Ситуация сейчас сложилась очень шаткая. Все в городе смотрят на нас, ожидая дальнейших действий, которые объяснят произошедшее. В последнее время в Светозаре появилось несколько благородных кланов, те, что переехали из долины. Поэтому появление еще одного никого не встревожило, но в отличие от остальных, мы, еще даже не став официально кланом, начали активно работать локтями. Причем проживать откушенный кусок мы не в состоянии, слишком уж большой для нас, но и отдать не можем, неправильно поймут. Вот и получается, что мы получили допуск на рынке сбыта, а товара нет. Есть выход на различные заказы, а освоить их не можем. Такое положение многим было не по нраву. Какие-то выскочки и сами не могут освоить объемы, другие в пролете. Отдать же другим новые возможности нельзя. Решат, что наш клан слаб и нами можно пренебречь, создастся не очень хорошая репутация. Я ожидал приглашения вызова в божественную семью. Самому идти давать объяснения нельзя, мы не вассалы. К тому же просчитывал варианты мести со стороны священной семьи, и они не заставили себя ждать. После возвращения группы Чэнь Лицзыня состоялся аукцион, на котором я неплохо продал часть сокровищ. На полученные деньги были наняты воины золотого ранга из гильдии воинов. Они в основном охраняли наш ресторанный склад с продуктами, ну и парочку мест, где в будущем будут рестораны. Вот одно из таких мест, где шел ремонт, и сгорело однажды ночью. Естественно, виновных не нашли, но всем было понятно, что эта священная семья говорила. Мы ничего не забыли и не простили. Честно сказать, я ожидал большего. Сгоревшее здание, и так, перестраивалось, и особых потерь от этого мы не понесли. На следующее утро ко мне подошел Сюйджан, мы взяли его в клан отвечать за экспедиции по добыче полезных ресурсов. Он показал мне заказ от одной из знатных семей на поставку большого количества морепродуктов. Сейчас группа Дункана принесла лишь небольшое количество устриц, крабов и т.д., дабы обеспечить наш ресторан и парочку точек, но при этом не сбить цену из-за большого количества. Этот же заказ вызвал у меня подозрение, уж слишком большим он был. Хотя оставался вариант, что знатная семья решила похвастаться своим богатством перед другими. Отказаться от него мы никак не могли, не сейчас. После небольшого расследования и подсчетов забеспокоились все. Я бы понял, если бы эта знатная семья решила освежить свой ресторанный бизнес, но его у них не было, она специализировалась на другом. Как выяснил Сонг, эта семья действительно решила похвастаться перед другими, но, по словам матери, даже если они все угощения на праздники сделают из морепродуктов, то заказали они почти в 3 раза больше необходимого. Группа Дункана после небольшого отдыха отправилась за морепродуктами 3 дня назад. Я или Сюйджиан вполне могли догнать их и передать об увеличении заказа. Думаю, те, кто стоят за этой семьей, рассчитывают, что группа пропадет, и в результате сроки будут сорваны, а наша репутация растоптана. К тому же у нас пока что очень мало бойцов, и исчезновение одной группы сильно ударит по нам. Пораскинув мозгами, мы пришли к выводу, что если будет нападение, то оно состоится на обратном пути. Догонять и искать группу сейчас для них бессмысленно, поэтому пару недель у нас в запасе есть. В качестве гонцов тайно отправил парней Гоминжа, Люжонга и Чжааганга. Официально они отправились в монастырь, плюс все думают, что мы в ссоре после того, как они оставили меня в монастыре, а заодно и маршрут изучат на будущее. Дункан ведь однажды вернется в монастырь. Я же стал ждать. Еще был вариант, что это меня хотят выманить из Светозара для устранения меня или моей семьи. В последние дни меня начала мучить бессонница, я все думал, как воспользоваться полученными возможностями, ведь сейчас мне предложить нечего, а время уходит. Вариантов было много. Идти искать сокровища во внешнем мире, отказ, слишком ненадежный вариант. Вернуться в город Древней Орхидеи, вдруг там еще чего завалялось, тоже не подходит. Мне нужны ресурсы, а не сокровища, их один раз продал и все. Нужно было что-то долгоиграющее, хотя бы на пару лет, чтобы клан окреп. Вариант с поиском плато, на котором Нили нашел какие-то кристаллы для культивации, отпадал. Я просто не знал, где его искать и как воспользоваться ими. С подземным царством тоже не все ладно. Мы еще там не закрепились, и, если ломанусь туда, это не понравится не только священной семье, да и не так быстро это все, как хотелось. И тут я вспомнил про тюрьму бездны, ведь там есть все, что мне сейчас необходимо. Кровавые камни для культивации, даже на стальном ранге они очень эффективны. Также разного рода руда, что Нили получил там почти даром, купил за еду. Цена, на которую в Светозаре даже с учетом возросшего населения и снабжения долины, даже не шелохнулась. Требовалось все хорошенько обдумать. Кровавые камни, это конечно хорошо, но сейчас меня интересовала руда. Вранабенили говорил, что она очень ценная, но насколько, и как ее применить. Был бы у меня образец, может что-то и придумал бы. Как туда попасть, я примерно представлял. Пару раз исследовал символы на портале, а вот для возвращения требовались камни света. Теоретически я знал, как их создать, вычитал в библиотеке монастыря. Но способ был мне недоступен, ограничение воина. Технически камни света являлись простыми накопителями, но для начала в них накапливалась чистая нейтральная духовная сила. Во-первых, если пропускать духовную силу через себя, а после напитывать камень, эта духовная сила будет иметь отпечаток твоей воли, значит нужно убрать из уравнения пропуск духовной силы через себя, т.е. запитывать камень напрямую. На это способны некоторые заклинатели демонов, но лучше всего, конечно, практики духовной силы. Во-вторых, 3-4 духовной силы, что разлито в окружающей среде, имеет тот или иной атрибут, т.е. ее еще надо очистить, сделать нейтральной. Потом сам камень тоже непростой, для его создания используются демонические кристаллы. Несколько кристаллов сплавляются вместе в единый камень с помощью духовной силы, а заодно и очищаются от примесей и воли бывшего владельца, также становясь нейтральным. Не изготовить камень, не наполнить его духовной силой я был не способен, но я знал одного практика духовной силы, что теоретически мог это сделать. Правда, ее специализация алхимия, т.е. изготовление камня света не совсем ее профиль, но я уверен, что я что-нибудь придумаю. Также меня смущало то, что камни света требовались лишь с той стороны, чтобы пройти отсюда, требовалось лишь активировать некие символы. Меня посетила мысль, что данная конструкция является чем-то вроде транспортного узла, из которого можно попасть не только в тюрьму бездны, но это требовало проверки. Пока что меня интересовала только тюрьма бездны с ее рудой, хотя всегда оставался шанс, что я активирую не те символы и улечу неизвестно куда. Еще одной проблемой тюрьмы бездны являлся старик, безымянный старик, чье имя в Ранабе не упоминалось, по крайней мере в той части, что я успел прочитать до перерождения. как оказалось, был выше легендарного ранга. Я помнил, что после возвращения из области драконьих руин, Дуань Цзянь попытался вернуться в тюрьму бездны, но огреб от старика. На какой сфере тогда был Дуань Цзянь? Судьбы небес, да и дракона? Помню, что тогда старик сказал, раз покинувший тюрьму бездны, вернуться не может. Я еще тогда подумал, ну все, улитка совсем скатился, раз не помнит, что сам написал. Дело в том, что я помнил хронологию событий. Сначала Нелика попадают в тюрьму бездны и освобождают Дуань Цзянья, возвращаются в Светозар. После некоторого времени Дуань Цзянь с Нили возвращаются в тюрьму бездны, дабы отомстить убийцам семьи Цзянья, а после уходит в область драконьих руин, и вот через какое-то время вновь возвращаются в Светозар, и Дуань Цзянь уходит в тюрьму бездны, где огребает от старика. В прошлой жизни я думал, что это автор чего-то намудрил, но теперь, после посещения усыпальницы Конмина, мое мнение поменялось. В тюрьме бездны стоит плита Конмина с неким посланием для своих преемников, и, зная то, что произошло в усыпальнице, очень сомневаюсь, что она безобидна в плане ментального воздействия. Скорее всего, старик подвергся воздействию плиты, но пытается побороть ее. Поэтому во время посещения Нили тюрьмы бездны, был невменяем и не осознавал, где он и кто он. Потом же он начал приходить в себя и выдал то правило, что покинувший раз, вернуться не может. Учитывая, что в описании старик выглядел как бомж, он борется с воздействием плиты не один год, а может и не одно десятилетие. Примерно прикинув временный промежуток, выходило, что посещать тюрьму бездны будет безопасно в течение года-полтора. Ориентиром будет экзамен владыки подземного царства. Убедив самого себя, что старик пока безвреден, стал размышлять, что я могу предложить Янь Синь за создание камней света. Требовалось действовать быстро, скоро Нили передаст ассоциации алхимиков некоторые рецепты пилюль, и заниматься моим заказом у Янь Синь времени не будет. Хотя можно сыграть на ее желание изучить что-то новое, она всегда в поисках знаний, правда, в основном по алхимии. В свете будущих событий навести мосты с Янь Синь жизненно необходимо. Я рассчитывал, что после похода с Чэнь Ли Цзиньем смогу более близко сдружиться с Янь Синь за счет знания из книги по изготовлению особых чернил, но теперь даже не знаю, стоит не ли прийти к алхимикам, как все ее внимание будет приковано к нему. Наверное, стоило попытаться выбить из монахов несколько учебников по алхимии, чтобы заинтересовать ее. Так, стоп, зачем монахи? Хоть в свое время меня и не допустили в библиотеку ассоциаций, но уверен, там есть непереведенные книги, а кто помимо Нили хорош в переводе. Я стал обдумывать, как лучше подойти к этой теме, как вдруг на моем пальце нагрелось неприметное латунное кольцо. Кто-то взломал барьер. Я построил его так, что любые попытки воздействовать на барьер, проникнуть через него, поменять условия или каким-то образом переписать структуру, сразу становятся известны. Глава 64 Ред. Все жилые комнаты находились в одном здании. Слегка замешкавшись, разгоняя свое восприятие до предела, я, выскочив из своей комнаты, в несколько шагов оказался у дверей родителей. Отец вышел из комнаты с мечом, частично облаченный в доспехи, вот что значит военная подготовка. Не сговариваясь, распределили роли, отец повел мать в специальную комнату, я же отправился за братом, благо идти также недалеко. Не успев пройти и пары шагов, я на одних инстинктах сумел уклониться от кинжала, направленного мне в горло. Стоя на месте, я попытался определить местоположение противника, но все мои чувства молчали, только краем глаза заметил, как скрываются родители за углом. Развернувшись почти на 90 градусов, пропустил выпад, нацеленный мне в сердце со стороны спины, довернув корпус, попытался разрубить нападавшего, но меч прорезал лишь пустоту. Снова вокруг меня была тишина и пустота, все чувства молчали, и меня это напрягало. Уж очень хорош оказался убийца. То, что это действительно убийца, а не боец, понял по характерным действиям. К счастью, похоже, пришли за мной, потому что родителей никто не атаковал, по крайней мере я этого не почувствовал.